Глава 9. Последующие пару часов ремонтные дроиды восстанавливали коммуникации в рубке и в кормовой части, где порезвился Торос. Одо впечатлился результатами побоища и обещал доработать аширскую хреновину до уровня комфортного и максимально эффективного использования. Донорами органов для этого проекта должны будут стать уничтоженные продвинутые боевые дроиды Насир-5М. Варих после изучения характеристик и возможностей этих механических убийц пришел к выводу, что им всем крупно повезло. Прорвись они в ремонтный док, не выжил бы никто. Изучив данные справочника по боевой технике Содружества, Варих пришел к неутешительному выводу. Чтобы воевать на равных с боевыми машинами пятого поколения, нужно иметь как минимум втрое больше боевой техники третьего, а лучше четвертого поколения. Варих с Турписом в ожидании окончания восстановительных работ оккупировали апартаменты капитана крейсера. Развалившись на удобных диванах, они попивали каас и вели неспешную беседу. «У тебя есть какие-то предположения относительно того, кто нас посетил на крейсере?» — поинтересовался Варих у лидера сектантов. «Судя по однообразной продвинутой экипировке, высокоуровневой боевой технике и татуировкам на уцелевших частях тела, это вояки из Ордена Воссоединения», — с большой долей уверенности в голосе предположил Турпис. Варих некоторое время молчал, обдумывая услышанное, а затем продолжил. «Осталось только понять, с чьей они стороны, дяди Гурана или его оппонента». «Какая тебе разница, Варих? Они в любом случае зачистили бы всех. Ни одной из сторон в такой ситуации живые свидетели не нужны. Вот до сих пор не пойму, как нас с Гураном угораздило вляпаться в это дерьмо. Жили себе спокойно, никого не трогали, дорогу по-серьезному никому не перебегали». Турпис хмыкнул и сделал пару глотков кааса. «Мой друг, мы уже имели с тобой разговор на эту тему. Не вижу смысла повторяться. В этом мире постоянно идет война. За ресурсы, за власть, за влияние. Мы рядовые солдаты на этой войне, и этим все сказано. Тебе удалось выжить в этот раз? Радуйся и получай от жизни удовольствие». «Ладно, в этом ты прав, уважаемый Турпис», — согласился с доводами собеседника Варих. «Оставим эту тему. Давай вернемся к нашим текущим делам». Турпис согласно кивнул. «Я уверен, что те, кто пытался нас ликвидировать не на абордажном боте, прибыли в систему Гермунд. Наверняка поблизости находится корабль, который их сюда доставил. Стоит ли нам опасаться ответных действий?» «Варих, я бы на твоем месте по этому поводу не переживал». Турпис приложился к чашке с каасом, затем продолжил. «Это диверсионная группа. Ее доставили в систему скрытно. Вступать в прямую конфронтацию прямо сейчас Орден Воссоединения точно не станет. Не в его интересах афишировать свой интерес к крейсеру». «Хотелось бы верить, что ты на этот раз прав», — с надеждой в голосе произнес Варих. «Можешь даже не сомневаться». Турпис одним глотком допил каас и поставил чашку на импровизированный столик. «Если проблемы с Орденом Воссоединения у нас и возникнут, то не в системе Гермунд это точно». Варих что-то еще хотел сказать по этому поводу, но разговор прервал Ода, сообщая об окончании ремонта и приглашая собеседников в рубку. Центр управления корабля по-прежнему имел непрезентабельный вид. Труп из кресла пилота убрали, но запах гари, следы крови на полу и оплавленный пролом в стене делали рубку неуютной. Ко всему прочему, в ее интерьере появилась еще одна деталь. Главный инженер, ничтоже сумняшисти, установил терминал с эскином прямо в центре помещения. Глянцевое полутораметровое яйцо белого цвета в рубке боевого корабля выглядело абсолютно инородно. Варих при взгляде на этот сюрреализм невольно поморщился. «Это все временно», — пояснил Ода, кивнув в сторону терминала. «На верфи приведу сие безобразие в первоначальный вид». Варих согласно кивнул и активировал терминал. В метре от землянина возникла голограмма юной девушки, увешанной атрибутами Сада Маза. Высокие глянцевые сапоги, сбрую из мелких ремешков вместо лифа, узкая набедренная повязка, полное отсутствие нижнего белья и в довершении образа короткий хлыст в миниатюрной девичьей ладошке добавили еще больше пикантности в окружающую обстановку. «План вождя победы высших!» — звонким юным голосом проорала голограмма и стукнула себя кулачком в грудь. «Мое имя Ирада, я эскин 16 класса». «Нечего так орать», — буркнул в ответ Варих. «Лови управляющие коды». «Инфопакет получен, коды приняты», — полным оптимизму голосом доложил эскин. «Вот и ладненько», — произнес Варих и благосклонно кивнул головой. Лицо голограммы просияло, затем она резко хлестнула себя по сапогу хлыстом и по-военному зычно крикнула. «Какие будут распоряжения, вождь?» Турпис гоготнул, а Варих, поморщившись, отправил Искину протоколы доступа и приказал выдвигаться в сторону верфи корпорации «Путь Центра». На стенах развернулись несколько голоэкранов. Варих занял кресло капитана, Турпис – место тактика, а Ода, как и полагается, кресло инженера. Торос с Нуром в это время находились в жилой части крейсера, возобновив так не кстати прерванный процесс мародерства. «Стыковочные захваты дока торгового терминала открыты», — доложил эскин крейсера. «Начинаю маневр разворота». Ангер слегка дрогнул, по поверхности голоэкранов побежали данные телеметрии с узлов и агрегатов крейсера. Легкая вибрация, пробежавшая по полу рубки, возвестила о запуске основных двигателей. Корпус крейсера в виде половинки огурца с торчащим клыком в условно нижней части, пофыркивая маневровыми, не спеша повернулся форштевнем в сторону пункта назначения. Затем за его кормой вспыхнули четыре ярких факела, и Ангер, постепенно наращивая тягу, покинул парковочную зону торгового терминала Хандл-3. Полет до верфи прошел без приключений. Когда крейсер входил в парковочную зону док административной башни, Варих получил инфопакет от своего родственника Сага Гахира. Торговец сообщал, что начался дележ остатков имущества корпорации «Великий Галифат». Как и предполагал Варих, один из его бывших рудовозов до сих пор имел идентификатор корпорации «Старец Абиб». Сагэ Гахир настоятельно рекомендовал Вариху как можно быстрее заявить права на судно. В противном случае рудовоз отойдет правопреемнику главы корпорации «Великий Галифат». Упускать такой жирный кусок Варих категорически не хотел. Следовало как можно быстрее завершить все дела и выдвигаться в систему «Сахмудин». Крейсер «Ангер» занял свое место в стыковочных захватах док административной башни верфи. Дележ захваченного имущества Варих решил отложить на несколько дней. Все силы землянин сосредоточил на делах верфи и модернизации ратуса. К моменту прибытия крейсера на арварском линкоре были завершены все работы, его капитан сполна рассчитался за услуги и покинул верфь. Работы на двух аширских и одном арварском транспорте близились к завершению. С кораблями добровольцев вышла небольшая заминка, ждали доставку необходимых модулей из системы Джейцер. После короткого совещания с техническим персоналом Варих завел ратус в клетку верфи, механические захваты вцепились в его корпус, и работа закипела. Огромные конструкционные дроиды под управлением главного инженера принялись шустро вскрывать обшивку, шаг за шагом добираясь до несущих элементов корпуса. Заки со своей командой киборгов рассредоточились по внутреннему пространству транспорта и резво взялись за подготовительные работы. Ода настоял на установке энергетического щита. Варих особо не сопротивлялся, хотя проект становился на 20% дороже, и его реализация на порядок усложнялась. Землянин прекрасно понимал, что такая защита в свете последних событий жизненно необходима. Экономить на своей безопасности он точно не собирался. Большинство модулей для модернизации «Ратуса» Варих привез из системы ГАКС. На складах верфи, к великой радости землянина, отыскался устаревший, громоздкий, но все еще с приличным ресурсом генератор энергетического щита «Хрисалис-3М» антранского производства. Там же Ода обнаружил с десяток разнотипных реакторов, которые можно пустить в дело. Остальное без проблем заказали на торговой площадке системы «Гермунд». Через 6 часов после начала работ малый буксир сбросил недалеко от клетки верфи бронекапсулу овальной формы, срезанную с ханданского среднего транспорта третьего поколения. К этому времени конструкционные дроиды подготовили место для ее установки. Ода пришлось пожертвовать большей частью жилого пространства транспорта, чтобы вписать бронированное яйцо в несущую конструкцию корабля. В ней планировалось разместить модуль прыжкового двигателя, генератор энергетического щита и питающие их реакторы. Варих все это время безвылазно находился в рубке своего корабля и контролировал ход работ. Торчащие ребра несущих элементов, обнаженные внутренности и снующие по ним ремонтные дроиды делали ратус похожим на скелет, выброшенного на сушу кита. Инженерное судно под управлением Саны захватило транспортным лучом бронекапсулу и подтащило к месту установки. Затем конструкционные дроиды верфи, поблескивая реактивными модулями, разместили ее на посадочных местах. Засверкали мощные сварочные агрегаты, и через час бронированное яйцо стало единой частью силового каркаса «Ратуса». Сутки ушли на установку 9 батарей средних пульсаров с генераторами накачки, 6 средних стартовых ячеек, 4 из которых заняли истребители «Лефей», пара десятков эмиттеров защитного поля, расположившихся на обшивке, а также генераторы энергетического щита с накопителями энергии и реакторами. Почти столько же времени ушло у главного инженера на прокладку нескольких километров различного рода коммуникаций и установку композитной брони в наиболее уязвимых местах корпуса «Ратуса». После завершения всех работ по модернизации, «Варих» решил доукомплектовать «Ратус» малыми кораблями и ракетным вооружением. В захватах заряжающих механизмов двух универсальных модулей для сброса ракет разместились пусковые контейнеры с противокорабельными торпедами большой и средней дальности. Они в большом количестве обнаружились в арсеналах крейсера «Ангер». Там же нашли два пусковых контейнера с продвинутыми дорогостоящими торпедами пятого поколения «Ревенги-2У». По утверждению Турписа, именно таким оружием атаковали штаб-квартиру корпорации «Путь Центра». Один контейнер «Варих» решил оставить себе, второй, как и договаривались, передал Турпису. Посовещавшись с Торосом, землянин приобрел в качестве корабля поддержки легкий крейсер «Ижун». Такой кораблик Ода использовал в проекте одного из капитанов-добровольцев. По мнению Тороса, «Ижун» за счет плотности огня и хорошей маневренности позволял эффективно бороться с ракетами, торпедами и малыми кораблями атакующей группы. В средние стартовые ячейки легкий крейсер не помещался, поэтому решили разместить его в ремонтном доке по соседству с эсминцем «Хамнук». Сенсорная система на «Ратусе» была слабенькой. Для ее усиления приобрели пару малых кораблей-разведчиков проекта «Сворк» аширского производства. Эти кораблики позволяли увеличить дальность обнаружения сенсорного модуля транспорта на порядок. Они стоили недорого, к тому же помещались в средние стартовые ячейки. Для пилотов, приписанных к этим малым кораблям, «Варих» приобрел профильные базы третьего ранга. Последние несколько дней дались «Вариху» нелегко. Он буквально валился с ног. Когда все дела наконец-то были улажены, осталось последнее – согласовать свои действия с лидером сектантов и попытаться покинуть систему «Гермунд». «Талим, запроси связь с Турписом». Через минуту в рубке «Ратуса» возникла голограмма лидера сектантов. «Рад тебя видеть, Варих. Я как раз хотел связаться с тобой». «Что-то случилось?» — хмурое лицо сектанта и напряженность в его голосе не на шутку встревожили землянина. «Мои люди постоянно мониторят обстановку. За последние двое суток в системе «Гермунд» появились два десятка военных судов большого класса Федерации Нивэй и Республики Хагдан. Час назад из прыжка вышла аширская военная мобильная база. Для меня это стало последним аргументом в пользу того, что в системе намечается что-то очень серьезное. Агентура, к сожалению, ничего конкретного сказать не может. Система по-прежнему закрыта, брат Корнифекс на запросы связи не отвечает». «Варих» на некоторое время погрузился в размышления. Ему сразу вспомнился разговор с Гураном, в котором тот говорил о предполагаемом вторжении жуков в систему «Гермунд». «У меня есть кое-какие соображения на этот счет, уважаемый Турпис», — выйдя из задумчивости, заявил «Варих». Лидер сектантов удивленно скинул брови. «Буду очень рад, если ты поделишься со мной своими соображениями». «Варих», в двух словах, опустив некоторые подробности, передал Турпису разговор с Гураном. «Это в корне меняет дело», — лидер сектантов помрачнел еще больше. «Скорее всего, статус закрытия системы поменялся. Выйти можно, зайти нельзя». «Сделай запрос кластеру Искина в службу логистики системы», — попросил собеседника Турпис. «Варих» сформировал инфопакет и отправил его по назначению. Ответ пришел буквально через пару минут. «Ты прав», — лицо землянина растянулось в радостной улыбке. «Покинуть систему можно в любой момент». «Советую сделать это как можно быстрее», — с ноткой металла в голосе порекомендовал Турпис. «Когда начнется вторжение, администрация системы может начать конфискацию судов». «Я не планирую здесь задерживаться. Однако у меня есть кое-какие планы, которые я хотел бы согласовать с тобой». «Говори», — коротко бросил лидер сектантов. «Тут такое дело», — Варих немного замялся, затем продолжил. «У меня возникли дела личного характера в мире Сахмудин. Для их решения может понадобиться твоя помощь». «Уважаемый Варих, у нас с тобой контракт на охрану», — с ноткой сарказма в голосе произнес Турпис. «Так что куда ты, туда и я». Радостная улыбка исчезла с лица землянина. «А не получится так, что в самый неподходящий момент тебя вызовут твои старшие братья? Остаться без поддержки в трудной ситуации – малоприятная перспектива». Турпис ничего не ответил, лишь пристально посмотрел на Вариха. «Если ты не уверен, что сможешь и дальше выполнять условия контракта, скажи об этом здесь и сейчас», – гнул свою линию Варих. «Я и мои люди работаем по найму», – сектант сделал многозначительную паузу, затем продолжил. Семьи Илгуса – наши основные работодатели, но не единственные. При необходимости брат Корнифекс без проблем найдет нам временную замену». Варих удовлетворенно кивнул и рассказал собеседнику о своих планах относительно рудовоза. Выслушав землянина, Турпис предложил поступить следующим образом. «Для начала предлагаю разделиться. Ты с Торосом и остальными членами команды полетишь на Ратусе. Я со своими людьми прибуду в мир Сахмудин на крейсере «Ангер». Если сделка пройдет без осложнений, что маловероятно, ты забираешь рудовоз, и мы двигаемся дальше. Если твои оппоненты попытаются решить проблему по-своему, я и мои люди их нейтрализуем». Вариху план Турписа понравился, теперь оставалось обсудить размер вознаграждения за помощь в реализации этой идеи. «Сколько ты хочешь за свои услуги?» «Я хотел бы войти в долю по рудовозу», — немного подумав, заявил Турпис. 10% от каждого заключенного контракта на перевозку меня и моих людей вполне устроят. Если ты участвуешь как соинвестор, то я не против такого сотрудничества», — принялся торговаться Варих. «Если же с твоей стороны вложений не предполагается, то можешь рассчитывать только на 1.5%. Я готов вложить свои кредиты при условии, что размер инвестиций в каждом случае будет оговариваться индивидуально». «Справедливо», — согласился Варих. «Если больше нет никаких дополнений, предлагаю уладить формальности». Обе стороны заверили личными идентификаторами контракт и, довольные друг другом, попрощались. Закрыв канал связи, Варих сформировал инфопакет и отправил его Гурану. В послании подробно изложил все события за последние несколько дней. Покончив с этим делом, землянин вызвал к себе Ода и Вару. Беседа состоялась в рубке Ратуса. «То, что я вам сейчас скажу, должно остаться между нами». Землянин встал из капитанского кресла и сложил руки на груди. «Уверен, что паника на верфи не в наших интересах». Инженеры переглянулись и с тревогой посмотрели на начальника. Варих некоторое время молчал, собираясь с мыслями, затем продолжил. «Очень скоро систему Гермунд атакует Рой. Есть большая вероятность, что аширским воякам отбиться не удастся. Ваша задача — негласно подготовить верфь к эвакуации». «Сколько у нас времени?» — поинтересовался главный инженер. «Неделя, максимум 10 дней». В рубке сгустилась тишина. Первым молчание нарушил Варих. «Если у вас возникло желание разорвать досрочный контракт, я не буду против. У меня нет желания в такое сложное время оставлять верфь на людей, которые сбегут при первой же возможности. Кузами мне хватило с лихвой». После этих слов оба инженера возмущенно загалдели. К радости Вариха никто не горел желанием расторгнуть контракт. Они наперебой старались убедить начальника в лояльности. Кое-как успокоив, предложил им вернуться к текущим делам. «Когда за нами придет судно?» — поинтересовался Вару, прежде чем покинуть рубку. «Через 5 дней в систему прибудет Гуран Цурчан. Он будет руководить эвакуацией людей и имущества корпорации. Надеюсь, он не опоздает», — с легким сарказмом в голосе бросил Ода, и оба инженера покинули рубку Ратуса. Ангер покинул систему Гермунд первым. Ратус начал движение из парковочной зоны верфи только через несколько часов. Натура коммерсанта не давала Вариху покоя, и все это время он посвятил поиску попутного груза. Подходящий клиент нашелся на торговом терминале Харш-2Н. Непродолжительные переговоры прошли успешно, и, забрав груз, Ратус наконец был готов начать разгон. Команды транспорта расположились в рубке на своих местах. В центре помещения развернулись несколько голоэкранов, по ним побежали данные телеметрии систем корабля. «Талим, проложи кратчайший маршрут до мира Сахмудин», — распорядился Варих и развернул тактический голоэкран. «Промежуточные точки должны пролегать по населенным системам». «Выполнено», — отрапортовал эскин транспорта. «Приступаю к разгону». Цилиндрический корпус Ратуса вздрогнул, за его кормой вспыхнули 4 ровных факела. Корабль начал плавный разгон в сторону ярко-оранжевого светила. Через 4 часа 20 минут средний аширский транспорт с идентификатором «Ратус» покинул систему «Гермунд».